И, вернувшись в Зарянск, Юра пошел работать на керамический завод. По его словам, там тоже кое-кто живет по принципу «ты мне, я тебе». Бывает, не поставишь мастеру, не получишь хороший наряд. Вкалывать за 100 рублей бабушка, мол, не желает. Остается воровать, как Колгашкина. Фраза подчеркнута в редакции. Но это Юре вовсе противно. Я заметил ему, обвинить человека в воровстве — штука серьезная. А он в ответ. Колгашкина каждый день приносит домой не меньше сотни. Подчеркнуто. Поэтому и покупает любого мужика. И нечего, мол, ее выгораживать. Тем более, что она охаяла вас в тот вечер, когда вы были у нее, сказала, что из-за этого Бабаева ей пришлось давать на лапу за свою квартиру на 2000 больше. Проговорили мы долго, но я так ни в чем и не смог переубедить парня. Слишком сильно стресс у него от неудачи с поступлением в институт, от встречи с Колгашкиной и ей подобными. На днях на моем уроке произошел эпизод, который тоже заставил серьезно задуматься. Я рассказывал об экспедиции на Шпицберген, о своих замечательных товарищах, людях мужественной профессии, глицеологах, о том, что их труд очень нужен всем. И тут Витя, не хочется называть его фамилию, поднимает руку и спрашивает, «А лично вам от этого какая выгода?» Вдруг кто-то с задней парты отвечает, «Деревяшка», имея в виду, конечно, мой протез. За глаза ребята зовут меня «Деревянная рука», друг индейцев. Но я, честное слово, не в обиде. Дети есть дети. Так вот, вы бы видели, с каким презрением класс зашикал на моего обидчика. Более того, потом я узнал, что ребята после уроков устроили свой никем не санкционированный общественный суд. И над Витей, задавшим бестактный вопрос, и над учеником, так обошедшимся с учителем. Оба пришли ко мне извиняться. Уверяю вас, не деревяшка меня огорчила. Меня прямо-таки ужаснул торгашеский подход Виктора к жизни. Если подросток начинает с того, что ко всему относится с меркой, что он будет от этого иметь, то какое же дерево вырастет из подобного ростка? Лично я убежден, цинизм рождает многие пороки на земле. Кто не замечает первой почки весной, кто не может забыть на миг свои дела, чтобы полюбоваться прекрасным закатом, тот никогда не станет настоящим человеком. Человеком с большой буквы. Дальше шли педагогические рассуждения, вернее, раздумья. Бабаев вспоминал Макаренко, Сухомлинского. Письмо было длинное, написанное с наклоном влево. Наверное, потому что писалось левой рукой. Закончив читать, я стал в тупик. Во-первых, почему газета сочла нужным переслать письмо в прокуратуру? Проблемы в нем поднимались, нравственные. Во-вторых, что же нам проверять? А главное, что же я мог ответить Бабаеву и редакции? Видимо, направляя письмо в прокуратуру для проверки, редакция имела в виду подчеркнутые места. Но что касается Колгашкиной, то о ее якобы темных делишках учитель географии пишет со слов Юры Бабошка, возможно, озлобленного на заведующую магазином. Да и сообщение его сделано, видимо, не на совсем трезвую голову. Сам Бабаев конкретных фактов не приводит. Тревожных сигналов о работе магазина «Овощи, фрукты» в прокуратуре и милиции, кажется, не было. Поразмыслив, решил поговорить с автором письма. Позвонил в школу и пригласил Бабаева на беседу. Условились на следующий день. Сегодня у него была экскурсия в карьеры под Зарянском, где учитель географии хотел наглядно показать ученикам строение верхнего слоя земли. Он пришел в прокуратуру сразу после уроков. Здороваясь, протянул левую руку, правой, в черной перчатке, как-то странно прижимал к боку кожаную папку. Я представлял бывшего глициолога коренастым, широкоплечим, с мужественным, суровым лицом полярника. Бабаев же был долговяз, сутуловат, лицо совсем юношеское, в веснушках, с чуть вздернутым носом, с живыми любопытными глазами. И что уже вовсе лишало его солидности, так это копна рыжих кудрявых волос. О таких говорят «нескладный». Действительно, он чем-то походил на подростка, и даже его смущение, когда я показал ему письмо, было скорее мальчишеским. «Странно, я хотел совсем не то», — пробормотал он. «Почему переслали вам? Понимаете, меня действительно волнует судьба таких ребят, как Юра, Витя. А вот, переслали». Он подумал и задумчиво сказал. «Хотя, конечно, в редакции могли расценить мой порыв не так». Он посмотрел на меня и грустно признался. «Впрочем, я сам дал повод. Вот Витю и того, кто выскочил с деревяшкой, я простил. А себе не могу простить. Надо было разобраться с этой Колгашкиной. Ведь чувствую, с квартирой, которую ей дали, что-то не то. Преступление тут или нет, не знаю. Но нарушение наверняка. Честное слово, товарищ прокурор, Валерий Семенович Дроздов, ну, начальник горжелуправления, сам заверил меня, что первая освободившаяся вакансия в салюте на трехкомнатную квартиру будет моей. Но мне отказали и дали кому? Колгашкиной? Одинокой? Вам предоставили в государственном доме, уточнил я. Дали трехкомнатную, кивнул он. А где же справедливость? Вот что меня мучает. Почему такие, как Колгашкина, существуют среди нас? Почему мы миримся с ними? Откуда берутся такие покалеченные люди, как Юра Бабошко? Поверьте, у него была чистая, хорошая душа. И пить его научила она. Был человек, а она его просто-напросто сломала. Впрочем, он вынул платок и вытер со лба выступившие от волнения капли пота. И я где-то, видимо, виноват. Проворонил. В 9 и 10 классах был у них классным руководителем. Казалось, у парня все в порядке, очень хороший аттестат, чуть-чуть не дотянул до медали, а двойку на самом деле нужно было поставить мне. «За что?» — удивился я такому неожиданному переходу. «За педагогику. Впрочем, это не только моя беда. Ведь как оценивают нашу работу? Сколько у ребят пятерок, четверок, двоек? Сколько поступило из твоего класса в институт? Но разве в оценках дело? Они не всегда отражают истинные знания. И что такое аттестат сумма оценок? А ведь мы должны давать аттестат духовной, нравственной зрелости человека». Он сделал нажим на слова «духовной», «нравственной». «И нам надо отвечать, быть уверенными, да, этот парень выдержит, эта девушка достойна. А уверены ли мы?» Я слушал Бабаева и уже не обращал внимания на его нескладную фигуру, веснущатый, вздернутый нос. В нем было что-то сильное, цельное, и в то же время какая-то увлеченность, что не могло, наверное, не привлекать симпатии учеников. А он продолжал. «Знаете, товарищ прокурор, я не верю в действенность нравоучений. Одними проповедями не воспитаешь. Главное — пример, личный пример. Если ты равнодушен, корыстен, ученики твои примут это как норму в жизни. А вот твоя непримиримость обязательно зажжет в их душе огонек справедливости, поиска справедливости. Если ребята вышли из школы настоящими людьми, это, по-моему, только и может радовать нас, учителей». «Согласен с вами», — улыбнулся я. «А теперь о деле. Мне все-таки непонятна эта история. Трехкомнатную квартиру в ЖСК обещали вам, а въехала в нее Колгашкина.